Я думаю, что лично Галилей не может пострадать, ибо как человек благоразумный, он будет желать и думать то, что желает и думает Святая Церковь. Но он, высказывая свое мнение, горячится, проявляя крайнюю страстность, и не обнаруживает силы и благоразумия, чтобы ее преодолеть. Поэтому воздух Рима становится для него очень вредным, особенно в наш век, когда наш владыка питает отвращение к науке и ее людям и не может слышать о новых и тонких научных предметах. И каждый старается приспособить свои мысли и свой характер к мыслям и характеру своего господина, так что те, которые имеют какие-нибудь знания и интересы, если они благоразумны, притворяются совсем иными, чтобы не навлечь на себя подозрений и недоброжелательства. 23 мая 1616 года Галилею писал из Флоренции его друг и доверенный человек герцога тосканского Курций Пикенна. «Вы испытали уже преследование монахов и вкусили их прелесть. Их светлости опасаются, что дальнейшее ваше пребывание в Риме может причинить вам неприятности, и потому они отнеслись бы к вам с похвалой, если бы теперь, когда вы с честью вышли из положения, вы не дразнили собак, пока они спят, и возвратились при первой возможности сюда, так как здесь ходят слухи вовсе нежелательные, а монахи всемогущи, и я, ваш покорный слуга, также хочу предупредить вас об этом со своей стороны, доводя до вашего сведения мнение их светлостей. Ваш преданнейший слуга Курций Пикенна». Вскоре после этого Галилей вернулся во Флоренцию. Что же, однако, произошло с ним во время его пребывания в Риме? Опубликованные документы ликвидации отвечают на этот вопрос весьма противоречиво. В одних из них говорится, что он получил предписание, то есть приказ, отказаться от защиты коперниковской ереси, в других, что его только увещевал кардинал Белармино, увещевал не вступать в конфликт с церковью по этому вопросу. Сам Белармино выдал Галилею собственноручно описанное свидетельство, помеченное 26 мая 1616 годом, в котором заявляет, что Галилей ни от чего не отрекался, и что ему только было объявлено, сделанное господином нашим, папой, и опубликованное Святой Конгрегацией индекса постановления, в котором сказано, что учение, приписываемое Копернику, согласно которому Земля движется вокруг Солнца, Солнце же стоит в центре мира, не двигаясь с востока на запад, противно Священному Писанию, и потому его нельзя ни защитить, ни придерживаться. Эти документы свидетельствуют об одном. Во время встреч с Белармино, а также с папой Павлом V, который также беседовал с ученым, на Галилея было оказано давление с целью заставить его впредь, по крайней мере, публично не выступать с защитой гелиоцентрической теории. Учитывая постановление Инквизиции, объявившее ему эту теорию, противоречащую учению Церкви, любое неповиновение в этом плане угрожало Галилею серьезными неприятностями и даже костром, как об этом напоминала судьба Джордано Бруно. В этих условиях Галилей решил проявить благоразумие, не идти на риск и подчиниться требованиям папы и Белармино. С другой стороны, последние, учитывая огромный авторитет и влияние Галилея, предпочли достигнуть с ним полюбовное соглашение, не требуя от него унизительного отречения и осуждения коперниковского учения. Таким образом, эта первая схватка ученого с Инквизицией закончилась своего рода компромиссом. Поведение Галилея вскоре показало, что он вовсе не собирался подчиниться Инквизиции и отказаться от защиты и пропаганды своих взглядов, осужденных Церковью. Правда, делал он это не прямым образом, а косвенным, выступая в защиту своих открытий и открытий Коперника не с открытым забралом, а прибегая к уловкам. В своих трудах Галилей теперь выражал покорность и даже осуждал коперниканство, но так, что читателю было понятно, что в действительности он осуждает не свои и Коперника взгляды, а церковную точку зрения по этому вопросу. Примером такого иносказательного эзоповского языка, которому неоднократно прибегали ученые в борьбе с богословием в период Возрождения, было следующее высказывание Галилея в его сочинении о кометах,